помощью понятий я стараюсь зафиксировать те образы, которые у меня есть, и после этого говорю словами и передаю их другому человеку. Другой человек слышит слово, и для того, чтобы это, чтобы понять то содержание, которое за этим словом стоит, он должен декодировать мое слово, то есть перевести вот это понятие, которое он от меня услышал, слово на свой язык чувств. Мы воспринимаем мир и можем судить об этом мире только исходя из наших органов чувств. Соответственно, с помощью языка я называю понятием, что мой психический образ. Я передаю этот психический образ другому человеку. И если другой человек хочет понять, а что же вижу я, а что же я чувствую, а что же я воспринимаю, он должен декодировать мое слово в понятные для него образы, чтобы понятие его ограничилось не словесной формой, а действительно переживанием, чтобы он пережил то же самое, что я сказал словами ему, чтобы он почувствовал, сумел приобщиться к моему переживанию. Вот в этом заключается функция языка, и вся вербалика, она в том и состоит, что я кодирую свои переживания в словах для того, чтобы передать другому. Другой декодирует их, чтобы попытаться приобщиться к моим переживаниям. Естественно, когда мы об этом говорим, то всегда возникают ошибки. Ошибки и кодирования, и декодирования. То, что касается этих ошибок, они были изучены и исследованы представителями когнитивной науки, тем же Гриндером, тем же Дилтсом, Бейтсоном. И было выделено три основных способа искажения информации. Обращаю ваше внимание, это искажение информации несознательное. Я не специально ее искажаю, чтобы чего-то от вас скрыть. Это искажение информации связано просто с тем, что я пытаюсь свое многообразное переживание, визуальное, слуховое, кинестетическое, одеть в слово некое, опять же, абстракция. А ты потом пытаешься вот эту абстракцию опять наполнить живыми чувствами для того, чтобы приобщиться к моим переживаниям. Тут возникают искажения, связанные с обобщением, связанные с искажением и связанные с опусканием информации. Обобщение, когда мы... Обобщение информации представляет из себя некую абстракцию, когда мы говорим, например, «стол». И вот под это понятие стола попадают у нас и парты, и обеденные столы, и стол для заседаний, и, скажем так, стол для ноутбука, партитура, если она лежит перед дирижером. Это все то, что попадает под категорию стола. Одно слово, абстрактное слово, но оно охватывает огромное количество конкретных образов. Если мы говорим слово «стол», то мы понимаем, что это некое устройство, на котором что-то можно расположить. Но какое это устройство? Из чего оно состоит? Железное, деревянное, пластиковое, раскладное, массивное. Все это то, что мы не сказали. Любое слово – это есть обобщение, которое скрывает в себе массу всяких нюансов. В этом суть языка. Язык – это есть обобщение, с помощью которого мы, понимая общий смысл слов, пытаемся передать друг другу те либо иные слова. Но всякое обобщение, как вы понимаете, оно нивелирует детали. Столы бывают разные. Следующий элемент изменения информации, возникающей при кодировании и при декодировании – это искажение нашего опыта. То, что касается искажения, заключается в том, что мы не можем сами для себя точно сформулировать, что мы видим, что мы чувствуем, что, на что мы ориентируемся. Мы подбираем некое обобщенное слово, передаем его, ты декодируешь и опять же воспринимаешь по-своему. Какие-то элементы оказались упущены. Какие-то элементы оказались добавлены. Вспомним конструктивизм, о чем мы говорили, говоря о восприятии. Именно поэтому мы тогда и рассматривали теорию восприятия, для того, чтобы сейчас было ясно, какие сложности возникают при управлении впечатлением и как нам это управление организовать. Ну и помимо искажения опыта есть еще опущение информации. Мы сказали слово «стол». Но, скажем так, мы, может быть, имели в виду стол, за которым Александр Сергеевич Пушкин писал свои бессмертные произведения и так далее. А другой, кому мы это сказали, воспринял это как обеденный стол, с которым он сегодня отобедал. В принципе, он воспринял это слово правильно. Но тем самым была опущена, исключена большая и существенная для передающего человека информация. Он говорил о возвышенном, а ты думаешь об обеде. И здесь бессмысленно говорить, кто прав, кто виноват. Когда мы о чем-то говорим, мы очень часто мы видим свой образ. И мы считаем, что мы этот образ передаем. Проблема в том и возникает, что слово, будучи абстрактным, не отражает нюансов. И другой человек, воспринимая нечто, это то же самое слово, начинает наделять его своими смыслами, своими нюансами, значимыми для него. Оба правы, оба понимают, о чем говорят, но вот эти нюансы-то опускаются. А в этих нюансах как раз главное заключается. Помните, мы с вами говорили про метапрограммы? Мы говорим об одном и том же, мы говорим об одной и той же информации, но способ ее подачи, способ акцентуации внимания, он как раз и приводит к тому, что одна и та же информация может быть подана выигрышно, а может быть подана так, что ты теряешь всякий интерес к дальнейшему анализу, к дальнейшей беседе, к дальнейшему рассмотрению контракта. Так вот, для того, чтобы уточнить коммуникацию, а смысл и метапрограмм заключается в том, чтобы уточнить то взаимодействие, которое между нами возникает. Чтобы ты понял то, что я хотел сказать, и ты в мои слова вложил тот смысл, который я хотел тебе передать. Для этого существуют разные способы, которые мы сейчас рассмотрим. И то, что касается этих способов, опять же, они были разработаны представителями когнитивной науки, тем же Гриндером, тем же Бейтсоном, тем же Дилтсом. И, соответственно, их смысл, их цель в тех инструментах, о чем мы с вами сейчас будем говорить, и заключается в том, чтобы попытаться избавиться от всех тех сложности, которые возникают при обобщении информации, при опускании информации и при ее искажении. Какие обычно сложности возникают при правильном понимании человеком того, что ему говорят? Ведь, опять обращаю ваше внимание, сложности восприятия, сложности формирования впечатления возникают не только потому, что я сознательно хочу ввести тебя в заблуждение. Они возникают в том случае, если я искренне хочу, чтобы ты меня понял. Понял именно то, что я хочу до тебя донести. Проблема заключается в том, что в своей речи люди часто употребляют неконкретные имена существительные и местоимения. Ну, например, вот так обычно, любимое наше изречение, там, что продавцы бывают навязчивыми, товары некачественные, компании обманывают покупателей, это норма бизнеса. Вот опять же, смотрите, есть некое утверждение, оно там процессуальное, как мы с вами уже знаем с точки зрения классификации, но здесь используются неконкретные имена существительные. Соответственно, предположим, что мы с вами пришли заключать контракт с человеком, и он нам выдвигает такого рода утверждение. Ведь всякое неконкретное утверждение, оно правильное. В каких-то аспектах, в каких-то местах, в каких-то обстоятельствах. Соответственно, наша с вами задача – достигнуть взаимопонимания с человеком и избежать тех страхов, которые он хочет сказать, и создать у него правильное впечатление. В этой связи мы должны с точки, формируя впечатление, задать уточняющие вопросы. Если мы столкнулись с неконкретными именами существительными, местоимениями, то цель вопросов – восстановить вот эту упущенную информацию, уточнить опыт. Ведь на самом деле, раз человек это говорит, то, соответственно, у него в опыте был какой-то случай, когда и продавцы были навязчивы, и товары некачественные, ну и, соответственно, компания хотела обмануть покупателей. Но это он не хочет прямо предстать перед нами как жертва обстоятельств. И он говорит, что так бывает. И когда он это говорит, ты с ним не поспоришь, действительно так бывает. В этой связи мы должны задать вопросы по уточнениям. Кто именно? Что именно? Какое конкретное обстоятельство его волнует? При этом надо обратить внимание, что тут бывает два подхода. Мы употребляем неконкретные имена существительные для того, чтобы обозначать людей, места, вещи. Вспомните метапрограмму и классификацию информации. Так вот, если мы не хотим сказать конкретно, что за люди, в каком месте, какая курица, какая вещь, мы употребляем неконкретное существительное. Оно неконкретное. Я вроде бы и тебя не обижаю, но с другой стороны, я выражаю свои опасения. Так вот, для того, чтобы конкретизировать соответствующие обстоятельства, нам необходимо задать уточняющий вопрос. Вот утверждение, продавцы бывают навязчивые. Давайте спросим, какие именно продавцы? Может быть, человек имеет опыт общения с продавцами ювелирного магазина? А мы с вами пришли продавать автомобили. А что касается автомобилей, он купил свой джип и очень им доволен, потому что продавцы здесь сказали ему все то, что он хотел, и продали ему действительно нужные вещи. В данной ситуации необходимо просто человеку указать на то, что он делает неправильное обобщение, и что если под это обобщение он подводит наш с вами разговор, то это означает, что, соответственно, он видит в вас такого же человека, как кто-то из его прошлого опыта. Утверждение «ваши товары некачественные» можно описать. Какие именно товары? Может быть, действительно, мы производим компьютеры. Ты имел печальный опыт 5 лет назад работы с компьютерной фирмой, которая поставила тебе китайские компьютеры под маской компьютеров Hewlett-Packard, и они, естественно, сломались, ты оказался в убытке. Мы опять должны уточнить, какой неприятный опыт связан у человека с событиями для того, чтобы выявить ситуацию и сказать, что вот вообще-то мы поставляем именно те компьютеры, вот документы, вот сертификаты, вот лицензии, и, соответственно, рассеять подозрение, что он опять наступит на те грабли, на которые 5 лет назад наступил. Многие компании обманывают покупателей. Опять же, может быть вопрос, а кого конкретно обманывают? Каких покупателей? И, соответственно, опять же, с чем конкретно связан опыт? Если под этим скрывается недоверие к моей компании, давайте конкретно разберемся, какие данные по компании тебя интересуют, какие баланс нужно дать для того, чтобы развеять те опасения, которые у человека возникли. Это то, что касается классификации по людям, местам и вещам и, соответственно, уточняющие вопросы, которые можно тут задать. Это все то, что вот вы видите на первой части слайда. Но то, что касается неконкретных имен, существительных и местоимений, то тут возникает еще такая очень интересная особенность русского языка, как номинализация. Номинализация – это филологический термин, который обозначает использование слова с процессуальным значением в качестве имени существительного, когда процессуальность исчезает. Процесс – это глагол, мы с вами об этом уже говорили. Значит, существительное – это наименование, указание, это результат. Естественно, между глаголом «действием» и существительным указанием отсутствует процессуальная связь. Тем не менее, вот если слово имеет номинальное значение, то тем самым тут скрывается некоторое опасение по поводу процессуальности событий. Есть стандартный тест на то, чтобы определить, является ли данная часть речи номинализацией, либо нет. Этот тест, опять же, филологический. То есть нужно задать вопрос, можно ли это положить в тачку? Например, доверие, благополучие, надежность, абстрактность. Вот, естественно, это есть некие общие понятия, которые в тачку не положишь. В тачку можно положить кирпичи, дома, стволы, стены. А вот абстрактные понятия – доверие, нежность – качество в тачку не положишь. Соответственно, если вы столкнулись с номинализацией, то вам нужно все-таки понять, какой процесс под ней скрывается. Потому что номинальное существительное нельзя пощупать, услышать, увидеть. Мы не можем номинальное существительное пропустить через наши репрезентативные системы. Вот что очень важно, о чем мы с вами уже говорим. для того, чтобы мы декодировали то или иное слово, мы должны соотнестись его со своим сенсорным опытом. Номинализация – это отглагольное существительное, и, естественно, оно не сенсорное, это некое действие, это не есть то, что проходит через наши органы чувств, а, следовательно, мы не можем соотнести его с нашими восприятиями, с нашим сенсорным опытом. Поэтому нам нужно вот эту номинализацию вернуть в действие, либо уточнить, что имеется в виду. То, что касается уточняющих вопросов, то обычно здесь задаются вопросы. Где, когда, каким образом, что вы имеете в виду? И цель вопроса как раз состоит в том, чтобы явление существительное трансформировать обратно в процесс, в глагол, в действие. Все то, о чем мы с вами говорили в классификации информации в мире. Ну, вот в качестве примера что можно привести? Например, у нас нет уверенности в качестве ваших продуктов. Номинализация в качестве. Я не могу качество понюхать, осязать и так далее. Мы уточняем, как вы хотите в этом увериться? В чем выражается качество? Тем самым мы даем человеку возможность перевести его подозрения, его сложности из номинализации в наши сенсорные ощущения. Запах, вкус, масса, упаковка, размеры. То есть, соответственно, конкретные действия, которые мы можем обсудить. Мы ушли от абстракции качества. Может быть, качество покупки, может быть, качество продаж, может быть, качество услуги. И теперь получаем конкретику. Конкретика – это то, что обсуждается, это то, что согласуется, это то, что соотносится. Ну, опять же, аргумент, например, прочность, проверенная вечностью. Что такое вечность? Опять же, это есть некая номинализация, ее в тачку не положишь. И мы можем уже уточнять, в каких условиях эта прочность проверена, в отношении чего, на протяжении какого времени. Никто из нас вечно не живет. Для кого-то вечность – гарантийный ремонт 3 года, для кого-то вечность – гарантийный ремонт 2 месяца. Что конкретно вас волнует? То, что мы не указываем конкретное время, давайте это обговорим. То, что вы когда-то сталкивались с обстоятельствами, что вам гарантировали вечность, а у вас все сломалось в следующий день, давайте уточним, что вас волнует, и это обсудим. Мы уйдем от номинализации и, опять же, рассмотрим то, что мы что конкретно получаем. Мы возвращаемся к конкретике. Ну, опять же, например, наши отношения полны доверия или наши отношения безопасны. Что значит полно доверия? Что такое доверие? Что такое безопасность? Что вы имеете под этим в виду? От чего вы, как оппонент, настораживаетесь? Кому вы доверяете? Кто вам доверяет? Чему вы доверяете? Давайте уточним номинализацию. Давайте вернемся обратно от существительного в процесс. Вот таким образом происходит работа и формирование изменения правильного впечатления, когда мы используем не конкретные имена, а существительные местоимения, как с классификацией по людям, местам, вещам, так и по работе с номинализациями. Обратите внимание, номинализация – это то, что очень часто используется, особенно в речи политиков. Когда идет речь о том, что повысить благосостояние народа, все лучше людям, детям и так далее, что лучше? Как повысить? Кому повысить? Народ тоже понятие растяжимое. И, соответственно, вот когда эта номинализация начинает реализовываться, вот здесь-то политические деятели и выглядят довольно-таки бледно. Но, как говорится, политика политикой, нас интересуют наши коммерческие вопросы, коммерческие предложения. И, соответственно, теперь мы знаем, как можно достигнуть взаимопонимания в том случае, если человек использует не конкретные имена, а существительные и местоимения. Но это только первая часть вопроса, потому что помимо этого существуют еще и другие подходы. В частности, например, неконкретные глаголы. Неконкретные глаголы представляют себя тоже очень широко распространенный способ искажения информации. Ну, все мы знаем замечательную характеристику России, данную Карамзиным – воруют. Это уже, как говорится, второе столетие используется, все это употребляют. Но это же не конкретный глагол. Кто ворует, что ворует, где ворует, у кого ворует. И какое отношение того, что в России воруют, имеет к тому контракту, который ты предлагаешь мне заключить. Когда используются неконкретные глаголы, их тоже надо конкретизировать и упростить. В этом смысле, в этом случае цель вопроса будет заключаться в том, чтобы определить, к комплексная эквивалентность поведения или процесса. Что имеется в виду под этой неконкретикой? Какой процесс? Какая протяженность? Какая длительность? Какие обстоятельства? И самый естественный вопрос, который мы должны задать в этой ситуации, вопрос связан, как именно? Как именно воруют? Как именно учитывают? Куда списывают? Где отмывают? И так далее. То, что касается глаголов, то обычно глаголы – это действия, о чем мы с вами уже говорили. Причем детали самого действия могут варьироваться. Вместе с этим варьируется и то поведение, которое это действие обозначает. И, главное, подразумевается. Я использую неконкретный глагол, имею в виду совсем одни обстоятельства, имею в виду свой печальный опыт, имею в виду те описания, которые дают твоей компании, моей службе безопасности, либо те, кому я доверяю, кто с тобой уже работал. И тут, соответственно, необходимо уточнить, а что же все-таки имеется в виду под этим глаголом? Ну, например, вот часто утверждение, которое возникает в сфере деятельности специалиста в области человеческих ресурсов HR, который не может понять, почему же у него, например, люди постоянно увольняются. Мои сотрудники на меня полагаются. Полагаются. Вот совершенно неконкретный глагол. Давайте уточним. А в чем именно полагается? Полагается в том, что ты их уволишь. Это бесспорно, ты этот результат имеешь. Полагается в том, что ты их продвинешь. Это вопросы, иначе бы они не увольнялись. В как именно они полагаются? В чем именно они полагаются? Когда полагаются? Вот нужно задать эти уточнения. И человек, когда ему задаешь вот эти уточняющие вопросы, просто уже поймет, что на самом-то деле используя неконкретный глагол, он либо действительно не имеет информации, либо скрывает от себя нелицеприятные факты. Этот проект выведет нашу фирму вперед. Куда именно выведет? Может быть, он выведет вперед по числу банкротов. Замечательный проект. Может быть, выведет вперед под число тех, кем заинтересуется налоговая инспекция. Тоже хороший проект. Выведет вперед по сегментации сектора рынка. Совсем другая ситуация. Давайте уточним, как именно выведет, куда, что имеется в виду. Понимаете, когда мы говорим о впечатлении, которым надо управлять, оно всегда связано с тем, что мы хотим уточнить, что мы хотим получить конкретику, которая скрывается за тем либо иным неконкретным глаголом. Воруют в России, все это знают, но тем не менее мы тут живем, жили и жить будем, и воровать тоже будем. Я знаю, что вы думаете. Вот очень частое утверждение, когда особенно начальник отчитывает какого-то подчиненного, и вот говорит, что я знаю, что вы там думаете, я знаю, что вы делаете. А откуда это знается? Вот это называется чтение мыслей. На самом деле, очень опасная ситуация, с которой очень часто приходится сталкиваться. Кто-то что-то сказал, и у меня сформировалось то либо иное мнение по моему восприятию. Помните то, о чем мы говорили с вами в самом начале. А вот теперь-то мое первое мнение очень сложно изменить. И, соответственно, я и говорю, что я-то знаю, что ты думаешь, хотя человек-то, может, вообще это и в мысли не имеет. В такой ситуации многие из нас оказывались, и здесь довольно-таки скользкая ситуация. Поэтому это может быть просто вопрос, откуда вы это знаете? Кто вам сказал? На чем вы базируетесь? То есть попытаться развить эту неконкретику. Ведь человек прекрасно понимает, я знаю, что вы думаете. Перечисли, что я думаю. Вот. И, соответственно, тут и возникает та ситуация, что либо мы не понимаем, либо, соответственно, ты... И думаешь совсем не то, что я имею в виду. Очень часто так это бывает, особенно когда начинают выясняться отношения. Опять же, неконкретный глагол, который может иметь очень большие последствия. Или «я все знаю», «что ты знаешь», в конце концов. Ну, опять же, часто встречаем утверждение «покупатели расстраивают меня». Чем расстраивают? Тем, что мало покупают. Тем, что они хотят платить большие деньги за продукт. Что они делают, чтобы тебя расстроить? В конце концов, а чем не угодили тебе покупатели? Вот дело просто в том, что если мы употребляем общие слова, если мы употребляем общие выражения, то зачастую возникает ситуация, связанная с тем, что мы-то имеем в виду одно, и для себя мы имеем в виду вполне определенную конкретику, а человек-то думает совсем о другом. Это то, что касается неконкретных глаголов. Очень часто, более постоянно использующая вещь в бизнесе, она, опять же, имеет очень важное значение. Если я не хочу дать точный ответ, если я не хочу что-то конкретно сказать, я даю общую фразу. Я подумаю над вашим предложением. Я обмозгую, мы посовещаемся и так далее. Это, с одной стороны, уход от немедленного ответа. С другой стороны, это может быть способ непонимания того предложения, которое тебе дается. Поэтому в данном случае возникает необходимость уточнения, о чем же все-таки идет речь. Помимо неконкретных имен существительных местоимений, помимо неконкретных глаголов, русский язык, о котором очень много частей речи, который действительно является очень развитым языком по количеству разных филологических элементов и поворотов, задержит в себе так называемые модальные операторы невозможности и необходимости. Модальный оператор представляет из себя некое утверждение о том, что можно сделать, что нельзя сделать, насколько это необходимо сделать. И то, что касается модальных операторов, они тем либо иным способом связаны с границами опыта, которые есть у каждого человека. Вот опять давайте с вами вспомним то, что мы говорили о восприятии в начале нашей встречи. Мы базируемся на том опыте, который у нас есть. И, соответственно, все наши воззрения, которые в данном случае происходят, связаны с нашими знаниями, нашим опытом. Если наш опыт ограничен, то, соответственно, возникает необходимость тем либо иным способом расширить этот опыт, с одной стороны, либо уточнить, в чем наш опыт не совпадает с вашими действиями, с вашими подходами. Вот для этого-то и используются модальные операторы, которые как раз и связаны с ситуацией возможности что-то сделать. Значит, когда мы сталкиваемся с такого рода операторами, я не могу, я должен, я обязан, то тут наша с вами задача заключается в уточнении, в необходимости выяснить для себя, а чем ограничен вот тот сенсорный опыт, который у меня есть, и как можно помочь моему собеседнику, моему оппоненту выйти за границы этого опыта, чтобы сформировать у него нужное для меня впечатление, чтобы его впечатление не совпадало с тем, что хочу я. В этой ситуации мы можем идти двумя путями. Первый способ – это уточнить имеющуюся информацию, которая есть у нашего собеседника, для того, чтобы понять, что надо добавить или какие негативные моменты в этой информации мешают собеседнику принять решение в нашу пользу. Либо, и это самый простой способ, либо второй путь, он более сложный, потому что требует уже искусства, требует уже определенной сноровки, получить доступ к желаемой нам информации. Естественно, наш собеседник не будет нам рассказывать, чего он боится, чего он опасается, с кем он поговорил о нашей фирме и какие негативные впечатления ему сказали. Это его информация. Нам же нужно понять, какие в данной ситуации произошли сбои, какие произошли обстоятельства. Соответственно, мы должны задать уточняющие вопросы. Простые. Что вам мешает? Что вас настораживает? Что вас останавливает? Что случится, что произойдет, если вы это сделаете? И что произойдет, если бы вы не смогли этого сделать? И в конце концов, старый добрый вопрос. А кто вам это сказал? На чем вы базируетесь? Откуда у вас такая информация, в чем связано то либо иное ваше сомнение? Вот модальность, не могу, должествование, обязанность, она всегда подразумевает некоторое ограничение, которое накладывается на поведение. Это может быть ограничение от незнания, это может быть ограничение от моего негативного опыта, который тянется за мной как шлейф, это может быть ограничение от того, что у меня какие-то предубеждения, какие-то пристрастность к человеку, к компании, к тем действиям, которые мне предлагаются. И, соответственно, когда я задаю уточняющие вопросы, когда я пытаюсь выявить, а что за этой модальностью стоит, где вот эти ограничивающие опыт утверждения, что не дает